Эрик протянул руку и взял кристаллу. От него исходило знакомое чувство. Это была кровь одного из вампиров, погибших в бою со жнецами. Внутри кристалла была сжатая молния. Этот кристалла можно использовать для создания кристалла молнии. Подумав об этом, Эрик был удивлен. Его стихия молнии далеко продвинулась, когда он поглотил кристаллу крови из Герда. Если в этом кристалле было достаточно энергии, то он мог бы попытаться сформировать новый кристалл внутри себя, хотя в отличие от огненных кристаллов кровавый кристалл можно было использовать и для другой задачи. Он мог обогатить кровь Эрика и увеличить потенциал его тела, а также значительно увеличить его собственную силу. Эрик, сформируй кристалл молнии. Твое тело и так имеет огромный потенциал, а возможности создать кристалл молнии может больше и не представиться. Со временем ты, конечно, все равно создашь кристалл, но такими темпами у тебя уйдет до 10 лет. А тут внутри кровавого кристалла спрятан источник молнии, который может заставить твою туманность молнии сжаться и кристаллизоваться прямо сейчас. Говорившей в данный момент была Мира. Она с предвкушением наблюдала за Эриком. Прогресс юноши радовал ее больше всего, ведь так он точно сможет прожить дольше при встрече с врагами. В мире, где правит сила, слабым нет места, и только сильнейшие смогут контролировать свою судьбу и судьбу миллионов других жизней. Брат, твоя смерть не будет напрасной. Однажды клан Майер понесет суровое наказание. Эрик кивнул и положил кристалл себе в рот. Кровавый кристалл, попав в рот, начал таять. В этот момент вспыхнула искра, затем еще одна, а потом все тело Эрика покрылось электрическими разрядами. Они словно змеи ползали по телу юноши. Эрик ощутил боль не слабее, чем от кристаллизации огненной энергии. Вот только в этот момент вся энергия в кровавом кристалле хлынула в тело юноши, нанося ему двойной урон. Вены на руках Эрика набухли, его руки дрожали, из носа и рта потекла кровь. Кожа Эрика лопалась и покрывалась ожогами. Эрик издал ужасный крик. В этот раз боль была страшнее, чем раньше. Он сжимал руки в кулаки, его ногти впивались в кожу. Изо рта донесся скрежет зубов. И вот когда его тело резко успокоилось, Эрик вскочил со своего места и с оглушительным ревом ударил по стене барьера кулаком. Гул и трещины появились на кровавом барьере. Молнии вырвались из тела юноши и превратили камеру внутри барьера в искрящийся ад. Их было так много, что свечение молнии озарило всю комнату так ярко, что, казалось, будто в центре комнаты находится палящее солнце. Жар от искрящихся молний был не слабее, чем от извержения вулкана. Отрезк молнии оглушал, разрывая барабанные перепонки. Окажись смертный вблизи этого барьера, его уши бы уже кровоточили, а глаза лишились бы возможности видеть. Даже за пределами вулкана был слышен гул молний. Бесы, установившие лагерь вокруг потухшего вулкана, удивленно смотрели на гору. «Это? Что это?» «Наверное, наш командир делает прорыв». Восклицательный знак. «Это должно быть пламенный шаман. Он получил силу божественного зверя и достиг невероятной силы. Это значит, что они скоро выйдут. Тогда мы должны созвать всю армию обратно. Нельзя, чтобы командиры разозлились на нас. Быстро отправьте кого-нибудь в основной лагерь». За месяц бесы немного разбрелись, и часть вернулась в основной лагерь. Оставшиеся основали небольшой лагерь у потухшего вулкана. Глава 213. Неистовый. Вскоре после грома от молнии раздались другие звуки тяжелых ударов. Бесы слышали мощные удары, будто из-под земли пытался вырваться неистовый зверь. Тем временем внутри потухшего вулкана Эрик пытался взломать защитный массив. Призрачный меч, активировав всю свою силу, Эрик ударил по барьеру. Громкий гул заставил стены пещеры трястись. По барьеру пошли мелкие трещины, но после этого они снова исчезли. Черт, он сказал, что изнутри его можно легко сломать. Чертов лжец, этот барьер вообще не поддается. Эрик, я чувствую, что он стал немного слабее. У этого барьера нет источника питания. Эгиль действительно переборщил с барьером, но он не выглядит как абсолютно непроходимый. Ты можешь взять его измором. Хорошо, кровавая тень. Эрик полоснул ножом по руке, и брызги крови окропили землю. В этот момент из сформировавшейся на полу пещеры тени вышли четыре абсолютно черных воина тени. По очертаниям можно было предположить, как они выглядят на самом деле. Воин с оголенным торсом и двумя секирами в руках имел голову медведя и выглядел величественно и грозно. Недолго думая, он нанес удар, но от его атаки барьер лишь немного вздрогнул. Медведь обиженно покачал головой. Он примерно знал, что произошло ранее, и знал, что Эрик смог нанести урон барьеру, в то время как он даже не оставил и одной царапины. Следующий по барьеру нанесла удар девушка в платье из перьев. В ее руках были клинки полумесяцы. Она ударила ими с разворота. Во время атаки ее движения сопровождались сильным порывом ветра, а после того, как мечи удалялись, пространство остывало и оставался шлейф из белых блестящих снежинок. Ее атаки были грациозными и элегантными, похожими на красивый сказочный танец. Мира покачала головой. «Какие нетерпеливые! Ваши одиночные атаки все равно, что горох об стену. Я предлагаю атаковать всем вместе и не сдерживаться». Мира была гораздо интереснее остальных. Постепенно она уже смогла принять свою истинную форму. Тень сошла на нет, оставив сказочно красивую девушку с длинными синими волосами и золотыми блестящими глазами. Она подняла свои волнистые клинки и активировала свою силу. Вокруг ее тела появилось голубоватое свечение, а золотистый свет в глазах стал ярче. Проявление водного духа. Рядом с Мирой стоял еще один человек, скрытый тенью. Внешне он выглядел как элегантный юноша в строгом костюме. В его руках было копье, а в глазах синий свет. Глаза были единственной частью тела кровавых теней, которая меняла цвет. Копье юноши вспыхнуло синим и стало похоже на горящий факел. Ледяная девушка взмахнула своими клинками-полумесяцами и выпустила холодную белую ауру, в то время как земля под ногами великана с медвежьей головой стала трескаться и пылью подниматься к секирам. Секиры покрылись каменными обломками и превратились в огромное супероружие. Эрик не отставал от своих товарищей, собрав всю свою силу в матово-черном клинке, приготовился обрушить атаку на барьер. Вокруг его тела появилась черная аура, всполохи черного огня и искры черной молнии стали выделять Эрика на фоне остальной группы. Призрачный меч, удар, нанесенный всей группой, заставил землю дрожать, с потолка посыпались обломки. Барьер гудел и звенел, по всей его поверхности пошли ужасные трещины, но он предательски выстоял. Эрик и его группа повторили атаку, потом еще раз и еще раз. Барьер трескался и разрушался, но всегда до его полного разрушения оставалось совсем немного, но он восстанавливался. Правда, его восстановление замедлялось, а трещины с каждым ударом становились все больше и больше. Полное разрушение барьера заняло несколько суток. После непрерывных атак запас энергии барьера истощился, и он был разрушен. Эрик обессиленно лежал на земле. Полное восстановление длится долго, но к ночи следующего дня Эрик полный сил приблизился к выходу из пещеры. Он больше не скрывал своего внешнего вида за личиной беса. Все командиры бесов мертвы, как и капитаны. Оставшиеся бесы были сильны, но недостаточно, чтобы заставить Эрика опасаться их. Добравшись до выхода, Эрик обиженно воскликнул. Опять барьер, они точно решили надо мной поиздеваться. Но как только его меч был приготовлен к атаке, барьер испустил слабое свечение, и из него вышел Эгиль. Его тело было прозрачным и больше походило на голограмму. «Эгиль, что это за дела такие? Ты решил меня здесь запереть?» Выражение лица Эгиля ни капли не изменилось, будто он не слышал Эрика. «Знаю, что ты обижен на нас, но так надо было. Сейчас мы ушли далеко. Тебе там будет очень опасно, но если ты заинтересован в том, чтобы увидеть очень интересное зрелище, то можешь отправиться следом за нами. Только координаты я тебе не скажу. Ты должен заполучить их самостоятельно. Координаты находятся у одного из бесов. Чтобы получить их, ты должен убить его, но кто из 1500 бесов нужный кандидат, я не скажу. Ха-ха-ха. Действуй, младший брат». С этими словами голограмма исчезла, как и сам барьер. Он нужен был лишь для того, чтобы передать сообщение Эрику. Что касается защитного барьера, то он был связан с барьером, внутри которого сидел Эрик. После разрушения первого барьера, уличный барьер также исчез. Эрик вышел наружу, долго не сражался. «Пора бы проверить, как велика стала моя сила. Будь осторожней. Не беспокойся, дорогуша, я справлюсь с этими монстрами». Эрик медленно направился к лагерю бесов. Вся их армия уже была здесь. Они ждали командиров, но увидев человека в белой демонической маске, они стали раздражены. Как какой-то человек посмел приблизиться к потухшему вулкану, который был временной обителью их командиров? Когда командиры выйдут, то их ярости не будет границ. Они убьют и человека, и бесов, которые прозевали его появление. «Человек, тебе не следовало здесь появляться. Хочу его в рабы. Встань в очередь. Его мясо будет очень вкусным. Он мой. Убьем ублюдка. Разорвать его на части. Содрать шкуру и запечь на костре». Бесы буквально обезумели. Они не могли далеко уйти отсюда, из-за чего стали испытывать недостатки в еде. С голодухи их ярость к человеку не знала границ. Что там человек, если они уже начали есть самих себя? Бесы были диким племенем, которое не будет брезговать, поедая себе подобных. Эрик видел их безумные взгляды, голодные рты бесов щелкали зубами, с губ стекала слюна. Оставшись без командиров, они превратились в дикарей и зверей. В таком случае, вас нельзя оставлять в живых. Эрик вынул матово-черный меч. Он пока не собирался тренировать навык, используя только обычные стальные мечи. Сейчас он был нацелен на быстрое истребление врага. Взгляд юноши стал холодным, а аура поднялась словно вулкан. Черный монстр появился за спиной юноши. Его кроваво-красные глаза уставились на бесов как на еду. Бесы вздрогнули перед такой ужасной аурой, но в то же время их сжигала ярость. Они превосходили своего врага во всем, но тот смотрел на них, будто они были всего лишь едой. Эрик заметил, как группа бесов рванула вперед. Их клинки были готовы разорвать его горло и пролить его кровь. Юноша сверкнул глазами и, набрав в легкие побольше воздуха, атаковал. Пламенное дыхание, воздух, выходящий из его легких, был наполнен огненной энергией, которая, покинув его рот, тут же воспламенялась. Пламя неслось на бесов. Атака была массовой. Она столкнулась с группой бесов, которые уже не были такими смелыми и хотели развернуться, чтобы убежать. Но пламя настигло их, и они исчезли в нем. Еще некоторое время из пламени доносились жалкие крики, но все они затихли через мгновение, а на их место пришли крики других. Атака Эрика была по-настоящему могущественной. Долина пламенных рек обладала высокой концентрацией огненной энергии, из-за чего атака Эрика стала еще сильнее, а при поддержке огненного кристалла она была безумной. Площадь в 1000 квадратных метров была охвачена бушующим пламенем, которое не становилось слабее с течением времени. Удар в самую гущу бесов заставил их разбежаться в разные стороны. Десятки бесов уже погибли в этой атаке, теперь остальные были напуганы силой врага. Когда уклонившиеся бесы стали оглядываться, то они не обнаружили юноши. Он исчез. В этот момент в каком-то месте блеснула яркая искра молнии, и под грохот грома несколько бесов упали на землю. Их тела дымили, а кожа покрылась кровоточащей коркой. Яркая вспышка временно ослепила бесов, и когда их глаза смогли четко видеть, то десяток из них уже лежал на земле. Их убила не молния. Они все были разрублены на две части. Эрик не сдерживался против бесов, даже зная, что они слабее, чем он. Где он? Убейте наглеца. Он там. Черт, это снова огонь. Бежим. Эрик ворвался в армию бесов, словно волк в стадо овец. С каждым взмахом меча падал один бес, с каждым пламенным вздохом, с каждым ударом молнии сгорал десяток врагов. Эрик безумно ворвался в армию бесов и посеял хаос. Бесы могли дать отпор, если бы объединились, но несколько ужасающих атак поколебали их уверенность, а бесшумный и незаметный Эрик появлялся в разных местах, давая им чувство, будто они сражались с призраком. Бесы стали разбегаться кто куда. Эрик не отставал от них. В темноте его чувства были гораздо острее, и он быстро отслеживал перемещение бесов. Эта ночь стала настоящим кошмаром. Неуловимый враг истреблял бесов, словно косил траву. Он был незаметен, а атаки безжалостны. От Эрика невозможно было защититься, вмиг лагерь бесов был залит кровью. Эрик сидел на большом камне, а прямо перед ним было поле, усеянное трупами. Во многих местах был дым от недавно горевшего пламени, в других остались небольшие кратеры от ударов молнии. Прямо перед ним лежало тело, на котором был странный знак. Он воспламенился, и появилась голограмма Эгеля. Неплохо. Теперь следуй в крепость дьявольских камней и жди новостей о каком-либо событии. Оно точно будет связано с нами, ты не ошибешься, если придешь туда. Крепость дьявольских камней – это, кажется, то место, куда меня везли работорговцы. Один раз я чуть не попал туда, видимо, судьба все же хочет, чтобы я посетил этот городок. Эрик призвал белоснежную сову. Она была, как всегда, прекрасна. Чистые белоснежные перья и ярко-красные глаза делали птицу очень красивой. Она мягко присела, позволяя Эрику запрыгнуть на спину. Юноша аккуратно сел на сову и погладил ее гладкие пушистые перья. «Летим к хребту падшего дракона. Хочу навестить своих друзей. Надеюсь, они оставили мне подсказки для их поиска». Эрик знал, что группа не будет сидеть на месте. Вероятнее всего, они должны были отправиться к ближайшему людскому городу. Глава 214. Неожиданная атака. Чтобы прибыть к хребту дракона, где была пещера, в которой последний раз Эрик видел своих друзей, Нужно было преодолеть весь его прошлый маршрут. С его возвращением появлялась вероятность встречи со жнецами. Но он должен был узнать о том, как дела у его товарищей, прежде чем он отправится вслед за Гилем в крепость дьявольских камней. Белоснежная сова была быстрой, и всего за несколько дней Эрик прибыл к лесу, за которым уже виднелась гора, в которой была пещера. Еще на подлете у него почему-то появилось странное чувство тревоги, и чем ближе он подлетал к пещере, тем оно становилось отчетливее. Сова не могла сесть на скалу из-за слишком отвесных стен и отсутствия выступов. Когда сова зависла перед входом, Эрик прыгнул внутрь. Сразу же его тело вздрогнуло. Он был шокирован тем, что увидел. На полу и стенах была кровь, много крови, как будто здесь была резня. Зловоние крови и гниющих трупов сводили с ума. Эрик дрожал от гнева, но обойдя всю пещеру, он так и не нашел тел своих друзей. Здесь были только чужаки. Эрик присел перед трупом. «Что думаешь?» «Ничего. Труп как труп. Твои друзья, вероятно, сбежали отсюда. И вообще не надо мне показывать эту гниль. Ладно, не смотри. Однако, странно все это. Что там странного? Думаешь, трупы должны лежать в каком-то художественном порядке? Это место боя, а не художественная мастерская. Здесь все как надо». Эрик взял с пола палку и ткнул в труп, затем сунул палку ему в рот. «Фу-у-у-у, это отвратительно. Чем ты занимаешься?» Мира заругалась, и не без причины. Действия Эрика были отвратительны, как ни посмотри. Она, как красивая девушка, никогда бы не стала прикасаться к гниющему телу. «Проверяю. Смотри, на полу засохшая кровь. А теперь посмотри на тело. Из его раны не текла кровь. На его ранах должна быть засохшая кровь, но ее тут вообще нет. Такого быть не может. Ни одно существо не способно жить без крови. А еще он вампир. Судя по черным волосам, он должен быть связан с кланом Майер, только они тут появлялись в последнее время». Мира удивленно смотрела на тело, и в этот момент ее посетила мысль. «Теперь, когда ты это сказал, это должно быть оживший труп. Им не нужна кровь. Кажется, жнецы успели наведаться сюда. Что им здесь нужно было?» «Эрик, знаешь, что я думаю?» «Нет, говори. Раньше мы не встречали здесь мастеров смерти. Ходил слух о некроманте, но мы его не подтвердили. Затем был обряд, и после этого появилось распоряжение о том, что мастера тьмы должны покинуть город в течение 2 месяцев. Да, но ведь обряд нужен был для того, чтобы мастера тьмы смогли ускорить свое развитие и вознестись на следующий этаж башни смерти. Что если это была лишь плата за предоставление услуг? Сам обряд нужен был для другого, и об этом знали только старшие. Поэтому мы ничего не нарыли. Тогда был смысл прийти сюда. Здесь была маленькая Лилия с ее пламенным сердцем, а также Хаксли. Вторая девушка не менее ценна для обряда. Ты прав. Эрик быстро поднялся и направился к выходу. Идем. Здесь нет подсказок. Если Хаксли жива, то она должна была посетить то место, где мы впервые встретились. Эрик выбежал из пещеры и запрыгнул на сову. Птица яростно взмахнула крыльями, из-за чего появилась снежная буря. Сова летела, рассекая небеса и оставляя за собой призрачный белый след из снежинок, которые с волшебным блеском опадали на землю. Вскоре сова приземлилась там, где когда-то был лагерь. Здесь Эрик впервые встретил Хаксли. Он нервно спрыгнул с совы и стал искать зацепки. Его внимательный взгляд уловил кое-что. Эрик подбежал к дереву, у которого стояла палатка. Там на сучке висели 2 локона волос. Один был золотистого цвета, другой светло-зеленого. Они были здесь. Тогда Хаксли сказала, что если она захочет вернуться домой, то оставит в этом месте что-то, что я смогу узнать. Теперь я уверен, что она дома. Нужно проверить, что стало с остальными. Болотные ведьмы не пускают на свою территорию чужаков, значит, они, скорее всего, должны были выгнать остальных и оставить здесь только Хаксли. Мы должны узнать, куда они направились. Только тогда я буду спокоен. Эрик призвал в свой внутренний мир сову и пошел пешком. Территория болотных ведьм скрыта иллюзорным массивом, и с неба ее найти невозможно. А если юноша будет идти пешком, то есть шанс пройти через иллюзию. Зайдя глубоко в лес, Эрик оказался посреди непроглядного тумана. Ранее Хаксли говорила, что туман является барьером иллюзорного массива. Эрик шел вперед. Видение в его глазах стало расплываться. Он делал шаг вперед, а тело делало шаг назад. Он пытался повернуть, но ничего не получалось. Он часами ходил по туману. Даже его теневое искусство было бесполезно. Он не мог отследить своего положения. Пытаясь забраться на дерево, Чтобы оказаться выше тумана, он столкнулся с еще одной сложностью. Деревья словно змеи извивались и скидывали Эрика. Что бы он ни делал, он не мог найти выход из тумана. «Долго ты собираешься бродить вокруг? Мне уже надоело ждать, когда ты уже найдешь выход». Эрик внезапно услышал строгий знакомый голос. Юноша обернулся и был удивлен и рад тому, что перед ним стояла красивая златовласая девушка с серебристыми глазами. «Хаксли, ты, и долго ты наблюдаешь за мной? Я уже успела пообедать, пока ты заползал на деревья. Кстати, ты был похож на пьяную обезьяну. Ха-ха-ха, я чуть еду через нос не выплюнула, когда смеялась. Ты уже наблюдаешь за мной несколько часов. Почему сразу нельзя было позвать меня? Было бы скучно и невесело. Кроме того, ты бросил нас на несколько месяцев и ни разу не заходил навестить. Мы уже решили, что ты помер, поэтому я немного отомстила за всех нас, чтоб в следующий раз ты пришел вовремя». Мира усмехнулась, глядя на дерзкое поведение девушки. Эта девочка стала наглой. «Хаксли, ты ведь знаешь, зачем я пришел сюда. Да, но давай поговорим у меня. Здесь слишком много лишних ушей и глаз». Эрик следовал за девушкой. Она была грациозной и милой. Ее золотистые волосы красиво развивались на ветру. Она шла быстрой легкой походкой, как будто не касаясь земли. На ней было одето голубое летнее платье и никакой брони. Девушка была дома, и в оружии не было необходимости. Вскоре пара оказалась в небольшом городке посреди леса, построенном прямо на деревьях. Здесь было много жителей, все они имели пушистую темную шерсть по всему телу и походили на зверьков, которые копируют людей, нося одежду и ходя прямо на двух ногах. В городе было много стражи, но видя Хаксли, они уважительно кланялись и продолжали свою работу, лишь изредка бросая раздраженные взгляды на Эрика. Через какое-то время Эрик и Хаксли прибыли к небольшому деревянному домику. Он имел простенький вид, без каких-либо излишеств. Вокруг дома росли разнообразные цветы. По деревянным стенам плотно тянулись цветущие лозы, превращая домик в цветочную скульптуру. «Здесь я живу», — девушка мило улыбнулась, а потом зашла в дом. Внутри Эрик увидел такую же простую обстановку. Хаксли, похоже, любила цветы, так как даже в доме на подоконниках они росли. В доме была еще одна молодая девушка. У нее был несколько зажатый вид, как будто ее здесь запер очень страшный человек, и девушка боялась сделать лишние движения, чтобы не разозлить его. У нее были длинные светло-зеленые волосы, спадающие до самого пола, когда она сидела на стуле. Девушка была одета в зеленое платье и имела весьма симпатичное личико. Эрик сразу узнал в ней маленькую Лилию. Он подошел ближе и поздоровался. «Привет, с тобой все в порядке?» «Да-да, все хорошо». Эрик погладил девушку по голове. Маленькая Лилия была очень ранимой и доброй. Юноша относился к ней как к девушке с чистейшим сердцем. Даже ее аура была особенной. Она казалась нетронутой мирскими грехами и свободной ото всех обязательств. Она была частью природы, и Эрик чувствовал, как девушка реагирует на происходящее и как реагирует природа на ее присутствие. Иногда он замечал, как дикие птицы садились ей на плечо и весело щебетали, не испытывая перед ней ни капли страха. «Итак, мы пришли. Расскажи мне, что там случилось и где остальные?» Хаксли села на стул и с тяжестью на сердце начал рассказ. Это была неожиданная атака. «Когда мы отдыхали, в нашу пещеру внезапно ворвалась группа мастеров. Завязался бой. Азалия прикрыла мое отступление, и мы с Лилией успешно бежали. Я не знаю, что это был за враг, но он был очень силен. Мы даже не почувствовали его приближение. Возможно, это были профессиональные убийцы. Они не говорили, зачем пришли. Нет, их атака была спонтанной и бессмысленной. Многие из них умерли в том бою. Что насчет остальных? Куда ушла Азалия и другие люди? Они решили отправиться в путешествие. Я не могла отправиться с ними, а Лилия будет в большой опасности, если последует за ними. Поэтому я вернулась сюда. Я не могу точно сказать, куда они направились, но в будущем вы, возможно, еще встретитесь. Ясно. Расскажи, как у тебя дела? Ты справился с миссией? Да, я сделал все, что хотел. В ближайшее время я планирую съездить домой, прежде чем отправиться с кое-кем в довольно опасное место. Расскажи, как там было. Наверное, путешествие было очень запоминающимся. Да, мы были. Эрик рассказал о своем путешествии. Хотя часть истории он скрыл, его рассказ был очень интересным. Две девушки внимательно слушали его. Иногда на их лицах появлялось удивление, а иногда они о чем-то задумывались, и их взгляд терялся. Когда Эрик закончил рассказ, Служанка принесла еды на троих. Эрик с аппетитом съел их местную вкуснятину. Оказывается, болотные ведьмы готовят очень даже неплохо, если не думать о том, из чего были приготовлены блюда. Жареные личинки, печеные муравьи и многое другое служило основной едой для болотных ведьм. Всего этого добра в этом лесу было хоть отбавляй. Жаль, что у Хаксли к готовке иммунитет, она не умеет готовить, и вообще необучаема в этом плане. Эрик все еще помнил ее запеченные дочерна продукты и сырое недожаренное мясо. Хаксли умоляюще посмотрела на Эрика. «Эрик, возьми маленькую Лилию с собой. Ей здесь плохо из-за особенностей места. В путешествии с тобой ей будет намного лучше. Кроме того, она обладает редким талантом, и без хорошего учителя он пропадет зря». Эрик отрицательно покачал головой. «Иду в город темных мастеров и не знаю, как долго буду там, поэтому брать кого-то с собой будет очень опасно, особенно для такой красивой и наивной девушки, как Лилия». Лилия с мерцающим взглядом посмотрела на Эрика. «Вас не подведу, и в лесу я смогу постоять за себя. Я обещаю не мешать вам и не быть обузой. Пожалуйста, возьмите меня с собой». Эрик немного поразмыслил и сказал: «В принципе, после того, как я посещу крепость дьявольских камней, я собираюсь отправиться домой. Если возьму тебя туда, то ты будешь в большей безопасности, чем здесь». «Спасибо». Лилия мило улыбнулась и, поблагодарив Эрика, низко поклонилась ему. Троица сидела еще очень долго. Они давно не виделись, и им было о чем поговорить. С наступлением глубокой ночи все легли спать. Эрику не хватило кровати, потому он растянулся на полу. Лежа на полу, он смотрел в потолок, думая о том времени, когда он путешествовал, и ему приходилось всегда быть начеку. За последние месяцы он еще ни разу не спал нормально. Здесь же он ощущал безопасность и комфорт, даже несмотря на то, что спал на полу. Это всяко лучше сырой постели из травы и листьев или холодной земли. Здесь не ползало никаких гадов и насекомых, от которых у Эрика все время чесались руки и ноги. Не было дождя, от которого было ужасно холодно. «Как же я скучал по такому ощущению, но сейчас я чувствую, что уже не смогу вернуться к обычной жизни». Эрик всегда вспоминал дом и то мирное время, когда ему не приходилось жить на грани смерти, и не было врагов, перед которыми он чувствовал бы себя слабым и немощным. Его прошлая жизнь была наполнена весельем и миром, которого больше нет. Осталось лишь вечное поле боя и куча кровожадных врагов. Однажды погрузившись в ад, ты уже никогда не станешь прежним, остается только жить с этим и постараться не потерять самого себя в этом круговороте безумия. Глава 215. Метка смерти. Утром Эрик проснулся первым. Как бы дома спокойно и безопасно не было, Эрик не мог окончательно избавиться от своей излишней осторожности. Он вышел на улицу и хотел немного прогуляться, но, встретив недобрые взгляды местных жителей, он вернулся обратно. Болотные ведьмы не любили чужаков, особенно на своей территории, поэтому отношение к Эрику было предсказуемым явлением. После плотного завтрака Эрик и маленькая Лилия направились к выходу из города. Их сопровождала Хаксли. «Эрик, в будущем я планирую вознестись, поэтому тебе не следует больше сюда приходить. Если нам суждено встретиться снова, то так тому и быть, мы встретимся». «Хорошо, когда вознесешься, будь осторожна. Не хотел бы, чтоб с тобой что-то случилось. Ты все-таки не чужая для меня. Если будет возможность, то заходи в гости. Мой дом всегда будет рад открыть перед тобой свои двери». «Спасибо. Обязательно загля...» «Ну-у-у». Девушка споткнулась и, немного пробежав, упала. Эрик удивленно посмотрел на девушку. Хаксли возмутилась пристальному взгляду Эрика. «Куда это ты смотришь?» «Да так никуда. У тебя на платье кровь. Что случилось?» Эрик протянул руку девушке, но та отвернулась. «Не распускай руки. Если ты прикоснешься ко мне, то болотные ведьмы сочтут тебя врагом нашего города. Мой статус уникален в этих местах, поэтому лучше попридержи руки и не тянись ко мне». «Ладно, ладно, не буду. Но ты так и не ответила мне, что у тебя на ноге». «Ничего, скоро пройдет, не обращай внимания. Ты мне врешь, твои раны должны заживать сразу, не могла же ты получить рану сегодня утром?» «Конечно, нет. Если рана не заживает, то это нехорошо. Ты должна обратиться к профессиональному доктору как можно скорее. Старейшины уже знают и скоро приготовят лекарства. Можешь не волноваться. Ты ведь еще не знаешь, но болотные ведьмы отличные лекари. Нет ничего, что не могли бы они вылечить. Тогда, я спокоен. Дай мне взглянуть на амулет». Эрик удивился просьбе девушки, но все равно снял его. Хаксли поманила рукой, и амулет взлетел и приземлился на ее ладонь. Вложу в него еще немного силы. В будущем это тебе пригодится. Спасибо. Амулет на руках девушки вспыхнул золотистым огнем. Через несколько десятков секунд пламя рассеялось, и оставшаяся энергия стремительно впиталась в амулет. Теперь он снова поможет в трудной ситуации, но это не значит, что ты можешь вести себя легкомысленно, когда окажешься в опасности. Хорошо, я буду осторожен. Эрик, присмотри за Лилией, не оставляя ее одну. Она хорошая девушка и ей не место в башне смерти. Если она откажется развивать свою силу и решит прожить жизнь простой смертной, то так будет даже лучше. Главное, чтоб там было спокойно, и ее окружали хорошие заботливые люди. Знаю пару таких. Не беспокойся, с девушкой все будет в порядке. Полагаюсь на тебя. Дальше ты должен идти сам. Я останусь тут. В таком случае, пока. Береги себя. Ты тоже не лезь в неприятности. Выйдя из леса болотных ведьм, Эрик отправился на запад. В том направлении была крепость дьявольских камней. Хаксли проводила пару взглядом, и когда Эрик исчез, ее взгляд стал болезненным. Она присела на корточки и все ее тело задрожало. Изо рта девушки потекла алая струйка крови. «Госпожа, скорее, вам нужно идти к старейшинам». Из пустоты мелькнула маленькая тень служанки. Она быстро подхватила девушку и попыталась помочь ей. «Тише, я сама, все хорошо». Служанка испуганно смотрела на Хаксли. «Как хорошо, вы истекаете кровью. Вам нужно скорее лечь и отдохнуть. Если ваши травмы раскроются, то старейшины больше не смогут вам помочь». Хаксли отрицательно покачала головой. «Старейшины все равно не помогут. Моя рана оставлена очень сильно магией. Ее невозможно излечить». В этот момент из пустоты образовалось золотистое свечение и появилась еще одна высокая красивая женщина лет 30. Она была немного похожа на Хаксли. Ее взгляд был наполнен теплотой и заботой. Она осторожно подхватила девушку и также таинственно исчезла. В небольшой хижине на окраине города появилась златовласая женщина с молодой девушкой на руках. Они вошли в дом. Женщина осторожно положила Хаксли на стол и помогла снять платье. На белоснежной гладкой коже девушки было несколько ран. Они были закрыты бинтами, но эти бинты уже начали краснеть, оттекущие из ран крови. Сами раны выглядели странно. Они были темными, почти черными, а вокруг них струились темные кровеносные сосуды. Раны пульсировали и причиняли боль. «А-а-а!» Хаксли не смогла терпеть и закричала. Тонкие ручки девушки сжались в кулачки. Слышался скрежет зубов. Она едва не теряла сознание от ужасной боли. Женщина рядом с ней выставила руки вперед, и они зажглись золотистым светом. В этот момент Хаксли схватила женщину за руку и тихо прошептала. «Тетя, не нужно, не тратьте свою жизненную силу, проклятие, все равно пожрет, мое тело и душу». Женщина с любовью погладила девушку по лбу, но все равно не остановилась. Она сжигала свою жизненную сущность и лишала себя многих лет жизни. Хаксли задрожала. Из ее глаз потекли слезы. Она со страданием смотрела на действия этой женщины. После того, как родители Хаксли таинственным образом исчезли, эта женщина приняла на себя все заботы относительно юной девочки. Для Хаксли она была не менее важна, чем ее мать. Сейчас она больше, чем кто-либо понимала, что все попытки тети не принесут ничего, кроме новой смерти. Тетя будет изводить себя, пока сама не упадет замертво. Почувствовав облегчение, Хаксли поднялась и взяла тетю за руки. Она прижала ее дрожащие руки к себе и поцеловала их. «Тетя, вы самый близкий для меня человек, но, кажется, я должна покинуть вас». Женщина испуганно возмутилась. «Глупая девочка, не говори так, тебе еще рано умирать». Хаксли была непреклонна. «Вы должны принять это. Чему суждено произойти, тому нельзя никак воспрепятствовать. Единственное, что я могу сейчас сделать, это умереть с достоинством. Это все из-за того мальчишки. Почему ты так поступила? Он не член нашей расы, он из расы людей. Они всегда охотились на нас как на зверей, а ты все равно доверилась ему. Он скоро забудет о тебе и даже не вспомнит, а ты все равно готова отказаться от всего ради того мимолетного момента, что вы провели вместе. Ради чего все это? Ответь, если ты не скажешь, то я найду и убью его. Тетя, вы не сможете убить его. Я ставила ему часть своей души. Она будет сопровождать Эрика до конца его дней, и никто из нашего рода не сможет прикоснуться к нему. Кроме того, он не настолько важен, как вы. Я просто почувствовала, что он может помочь мне и сделал ход заранее. Теперь я знаю, что однажды он будет тем, кто поможет нашей расе. Почему? Зачем ты так поступила? Почему? Сама не знаю. Это был всего лишь мимолетный порыв. Он особенный. Я такого никогда не видела. Даже в записях с древних времен не было указано ничего подобного. Он способен перевернуть свою судьбу и обойти небесный закон. Это невозможно. Никто не может нарушить запрет. Любой, кто посмеет так сделать, умрет. Перед небесным законом равны все, независимо от силы происхождения. Так было раньше, но как насчет императора пустот и чистых? Ты все еще веришь в те сказки? Они всего лишь легенда. Нет никакого императора пустот и нет никаких чистых. Все они всего лишь выдумка наших предков. Вы сами знаете, что это неправда. Легенды передаются путем копирования воспоминаний, и их невозможно подделать. Этот мальчик точно станет выдающимся. Я заглянула в будущее и видела его стоящего в центре огромной арены в неизвестном мне мире в окружении существ, способных стереть этот континент всего одним взмахом своей руки. Там он был королем и богом. Рано или поздно нации падут и останутся только люди вроде него. Они станут защитой в грядущей катастрофе. Без них наш мир падет. Если мир падет, то моя смерть будет напрасной. Я уже все подготовила, и мой последний шаг станет следующей ступенькой для восхождения Эрика. Мне нужно лишь запустить процесс, а остальное он сделает сам. Чем ты вообще? Какое еще будущее? Катастрофа? Ты бредишь? Извини, тетя, я нарушила небесный закон. Шлепок. Женщина не выдержала и дрожащей ладонью отвесила смачную пощечину. Ты совсем спятила? Я поверить не могу, что ты так поступила. Ты хоть представляешь, что с тобой будет? Хаксли прикоснулась ладонью к горящей от боли щеке и, прикусив губу до крови, кивнула. Тетя хотела что-то сказать, но увидела твердый решительный взгляд девушки. Хаксли ни капли не сомневалась. В прошлом она всегда была целеустремленной девушкой, но она всегда брала совет у старших. Хаксли верила, что однажды их раса снова будет процветать. Сейчас она уже выросла. Тетя распахнула руки и крепко обняла девушку перед собой, положив голову ей на грудь. Она чувствовала тепло своей маленькой дочки и слушала ее спокойное сердцебиение, когда слезы женщины безостановочно текли из покрасневших глаз. Она растила ее как свою собственную дочь и уже полюбила всем своим сердцем. Она знала, что сейчас уже нельзя повернуть время вспять, потому остается это принять так, как есть. Что ты будешь делать дальше? Эрик связан с моим планом. Я видела, как умирает наш город и исчезает род болотных ведьм. Если я сделаю ход первый, то уберегу вас всех от смерти. В будущем они могут вернуться, но мой первый ход станет причиной того, что им придется отказаться от нападения на нас. Что касается того, что произойдет дальше, то время еще не пришло, но вы обязательно поймете, что я сделала правильный выбор. Когда наша раса снова вернется в верхний мир и займет свое законное место, женщина поверила уверенным словам Хаксли и спросила, что та должна сделать. Да, когда Эрик вернется в башню смерти в следующий раз, расскажите ему о предательстве, но не говорите ему, кто это сделал. Он должен сам все увидеть. Зная его характер, он никогда мне не поверит, если я расскажу ему, кто убил всех и ранил меня. Он не тот человек, кто будет действовать решительно в такой ситуации. Промедление же приведет к его смерти. Мой ход поможет пробудить монстра, который спасет нас. Кстати, Хаксли, не отпуская тетю, погладила ее по голове и сказала: